ты была занята. Я не должна была увлекаться, но сейчас наступает рабочее время, которое плавно перетекает в вечеринку. Кстати, участие в них предусмотрено должностными обязанностями помощницы. Какие цветы ты хотела срезать? Я помогу тебе, а потом приступим к работе. От этой девочки может голова пойти кругом, — подумала Пилар. Софи, перестань. Не перестану. Ты стажер, а я босс. Она слезла со стола и кровожадно потерла руки. Должна же я рассчитаться с тобой за все эти годы, когда ты командовала мной. Особенно с 12 до 15. Нет, только не в эти ужасные годы. Ты не можешь быть такой жестокой. Еще как могу. Ты спросила, не слишком ли труден для меня новый порядок? Нет, не слишком. Но труден — это факт. Я не привыкла все делать сама. Приходится вести дело производства, отвечать на телефонные звонки и печатать. Я не признаюсь в этом ни Нонна, ни Макмиллану, но чувствую себя выжатой, как лимон, а помочь мне можешь только ты. Пилар тяжело вздохнула и сняла рукавицы. Ты пытаешься меня занять с таким же упорством, с каким Мария заставляет есть. Частично ты права, признала София, но факт остается фактом. Дело производства отнимает у меня массу времени. Если бы не это, я могла бы уже на этой неделе кое с кем встретиться. Я скучаю по мужчинам. Ладно, но не ругай меня, если потом не сможешь ничего найти. Пилар развязала ленточку, стягивавшую ее волосы, и начала теребить ее в руках. Я не занималась делопроизводством 16 лет, да и тогда не была в нем сильна. Мама меня уволила как не справившуюся. Она готова была рассмеяться, но заметила, что София во все глаза смотрит на ее палец. Смущенная Пилар спрятала за спину руку с кольцом, в которое был вкраплен квадратный рубин в 5 каратов. Что, великоват, да? «Не знаю. Я обратила внимание на вспышку. Он слепит глаза». София взяла мать за руку, рассмотрела камень и россыпь окружавших его мелких бриллиантов. «Вот это да! Магнифико!» «Мне чего-то хотелось. Проклятие! Я должна была сказать тебе, но ты была так занята, — пролепетала Пилар. — Мне очень жаль. — Мама, ты не должна извиняться передо мной за то, что купила кольцо. Правда, оно скорее напоминает надгробный памятник. Я разозлилась. Ничего не следует делать со зла. Чтобы чем-то занять руки, Пилар начала перекладывать с места на место садовые инструменты. — Детка, Элен взялась за мой развод. Мне следовало... Отлично, она не даст им снять с тебя скальп. Мама, не смотри на меня так. Всю мою жизнь ты изо всех сил пыталась не сказать ничего плохого про отца, но я не дура и не слепая. Нет. Опечаленная Пилар отложила тяпку. Нет, ты никогда не была ни тем, ни другим, наоборот, видела и понимала больше, чем положено ребенку. Если бы ты позволила ему, он забрал бы твои деньги и все, что плохо лежит. Он не в состоянии удержаться. Теперь, когда я знаю, что тетя Элен отстаивает твои интересы, мне будет спокойнее. А сейчас давай отнесем цветы в дом. Софи. Когда София взяла горшок с амарилисом, Пилар положила ладонь на руку дочери. Мне очень жаль, что это причиняет тебе боль. Ты никогда не причиняла мне боли. Это все он. Впрочем, сомневаюсь, что он мог что-то изменить. Она взяла второй горшок. Когда Рене узнает цену этого кольца, она лишится дара речи. Знаю, именно этого я и хотела. Калифорнийские джамбелли устраивали пышную встречу Рождества